Курение запрещено. Я крепко держалась одной рукой за перила, второй — за сигарету. И то было мокрым и бесполезным. Кто-то должен будет потом прийти собрать книжки, вещи. Ладно, неважно. Я стояла на пожарном балконе студенческого общежития. Кажется, первый курс магистратуры. Этаж высокий, но даже и тут не самый. Все равно, наверняка. Дождь был дикий вперемешку со снегом. Я только что вернулась из Петербурга, где человек, которого я очень любила, и сам, перепуганный от своей уверенности, сказал мне «нет». Нет так нет. Тогда я тоже скажу «нет». В ушах звенело. Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь к среднему придем. Булат Акуджава. Песенка про дураков. Медленно пальцы разжимали перила. Так-так, курим, значит. Девушка, вы что, читать не умеете? Покашливающий пузатый охранник довольно щурился и отстукивал ногой ритм, как-то нелепо диссонирующий с Акуджавой. «Умею. Так давайте прочитаем. Курение запрещено. Пройдемте-ка к управляющему. Сначала оформим штраф. Может быть, и выселение». Он резко взял меня под руку и потащил в куда более унылое помещение противного рыжего цвета с лакированными столами. Его коллега, отличавшийся только жилетом в ромбик и полинявшими усами, скрипнул стулом и сунул мне листок бумаги и ручку. «Пишите, — говорит, — объяснительную. Ее мы направим в ваше учебное заведение. Там руководитель программы решит, будут ли вас лишать общежития?» «Нет, я не понимаю. Ну, не работает сегодня лифт, но этаж шестой. Не шестнадцатый. Молодая девушка, ну жалко времени, что ли, спуститься. Вы зачем курили на пожарном балконе?» «Жалко», — полумолча сказала я. «А курила? Курила из-за канта». Объяснительная так и лежит где-то на старой Басманной улице. Я, В.А.М., комната 602, в сумрачный воскресный день 17.12.2017 курила в неотведенном для сего действия месте, а именно на пожарной лестнице шестого этажа, одолеваемая не только тягостными мыслями о краткосрочности и бренности бытия, но и дедлайном, с чем была поймана господином-охранником, сопроводившим меня к дежурному, где мне была разъяснена неправомерность моего деяния. В свое объяснение привожу следующий довод. 6 сигарет в день, 6 спусков при неработающем лифте. И если один спуск при умеренной скорости занимает 5 минут, то за день я теряю 35 минут на перевод переписки Фридриха Борна и Иммануила Канта. Перевод надлежит к сдаче к утру сего понедельника, потому спешку переводчик считает справедливой. Данная работа, как смеет надеяться переводчик, может впоследствии представить собой хоть и скромный, но желательный вклад в отечественное кантоведение. Засим прошу нижайше вашего милостивого прощения. Остаюсь с уважением и к вашим услугам, А.В.